Абсолют. Том 7. Глава 1. Агрот Зуум. Старый, практически как сам мир. Предатель, покинувший наши ряды и ставший одним из бедствий прошлого, что возродилось в настоящем. Я успел расспросить о нем у старого дьявола, и услышанное мне не понравилось. За три прошедших эпохи полноценная война шла, само собой разумеется, трижды. Первое столкновение стало тем переломным моментом, когда твари пустоты проследили за армадой вторжения и вмешались в ход битвы, постаравшись уничтожить систему. В тот раз мы оказались на грани, и вездесущая даже рискнула совершить нечто вроде самоподрыва, разрушив мир богов и собственное тело. Так руины и осколки прежнего мира частично соединились в последующем, превратившись в мир новый, а пожиратели их воплощение распылили, тогда как сама суть этих тварей осталась запертой в одной точке вселенной посреди уничтоженных остовов кораблей, астероидов и всего прочего. Вторая их атака произошла миллионы лет спустя, тогда же, когда появились и первые темные. Мой предшественник почему-то ушел за грань, отделявшую мир богов от того холодного космоса, где обитали те самые незримые твари. Возможно, он хотел сразиться с ними, познав множество законов. Возможно, разведать и вернуться. Но не смог. Правда, никто, кроме него, не знает. Даже система. Ведь он был создателем и обладал наивысшими полномочиями, приведшим остатки этого мира к балансу и позволив цивилизациям стабильно существовать сразу целую эпоху. Его исчезновение и прорыв тварей переплелись слишком тесно. Именно поэтому Синху был уверен, что дверь к пустотникам открывается только изнутри. И пока этого никто не сделает, мы в безопасности. Тот прорыв забрал у нас столицу и огромный кусок самых богатых и густонаселенных земель. Если сравнивать, то по современным меркам мы лишились десятого, самого крупного и практически равного всем остальным по своему размеру региона. Так закончилась вторая эпоха, в которой битву вели боги, по большей части родившиеся еще в первой. Третья эпоха оказалась полна противоречий. В то время в городе начало стало слишком тесно от уставших нести свою бесконечную вахту стражей системы. Молодые боги были далеки от силы стариков. Появилось не просто неравенство, а злость и недовольство имеющимися устоями. Все это постепенно привело к появлению большого числа отступников. Темные проворачивали свои операции повсеместно. Они убивали, воровали, ставили палки в колеса, принимали силу пустоты и напрочь отказывались от дарованной им миссии. Так разгорелась настоящая война, гражданская война между богами, итогом которой стали многочисленные жертвы и очередной прорыв. Многие твердили, будто бы получившие большое количество силы темные сумели пробить бреши и впустить своих хозяев в наш мир. Однако же Синху был практически уверен в том, что возня богов попросту забрала у системы много сил и внимания. Баланс нарушился, и пустотники пробили брешь. В результате мы вновь едва не потеряли свой мир и лишь ценой невероятных усилий смогли откинуть воплощение пустоты, а сильнейшие из стариков, пойдя на внушительные жертвы, сумели уничтожить Агрот Зуума. Как оказалось, не до конца. Я же считаю, что правда где-то посередине. Весьма вероятно, что и теория, будто бы дверь открывается только изнутри, верна. Как верны и мысли старика о слабости и дисбалансе системы. Быть может, она настолько обессилила, что мощи темных действительно хватило открыть путь их хозяевам. Обе эти теории не противоречили друг другу. А вот какая из них ближе всего к истине, я узнаю совсем скоро. Только с Агрот Зуумом закончу. Наше с ним соревнование в прощупывании друг друга сознанием и отправке друг другу же ментальных оплеух продлилось несколько часов. Я ощущал, что то место, где он находится, полностью под их контролем и идти туда, натуральное самоубийство. Агрот же не стремился явиться и схватить меня, попросту стараясь спровоцировать на атаку всей своей грязной натурой. В итоге он все-таки ушел, когда рядом со мной сперва появился Синху, затем Селеста, а потом и многие другие. Хорошо, что ты не понесся к нему на всех парах. Та гора просто фонит энергией пустоты. Наши техники и магия в той области будут сбоить и работать не так, как обычно, похлопал меня по плечу Звездный Лорд. Плохо, что он так запросто может отравлять наши земли, скривился я, отмечая исчезновение этого урода. Долго не сможет. Система в любом случае нейтрализует эту гадость. Странно другое. Он набрался смелости и вылез. Знает ведь, что мы ищем его по всему фронтиру, бросив огромные силы. Но все равно рискнул выбраться сюда, задумчиво почесал подбородок старый Шор. О чем вы с ним общались? Взволнованная повелительница бурь едва контролировала свою ярость и потоки ветра вокруг себя, Настолько сильно ей хотелось уничтожить этого ублюдка. Упражнялись в остроумии и оскорбительных эпитетах. Пожал я плечами. Все, полностью исчез. Гора начала приходить в себя, и сила пустоты испаряется под влиянием божественности. Мы свернули наш лагерь и отправились в дом ближайшего из стариков, чтобы обсудить происходящее и мои успехи. Этим домом оказалась аскетичная круглая усадьба на вершине холма. Владел ей старый Фобос, и, в отличие от многих других мест нашего мира, слово «роскошь» тут было неприменимо. Спартанские условия – вот, пожалуй, самое точное определение. Только мастерская Зельевара, пусть и была мелкой, могла похвастаться самым современным оборудованием. Я, правда, не понял, где он хранит многочисленные растения для зелий и снадобий. Так старики несколько часов обсуждали возможный призыв к войне против темных. Последнее время отступники выглядели все более наглыми, и это, разумеется, не нравилось никому. Я поднял руку, обращая на себя внимание присутствующих. Я слышал, среди темных был наш разведчик, о нем что-то известно, его тело развоплотили, и он в бегах. Именно поэтому мы и обсуждаем возможность более активных действий, проскрипел Древень. Я знаю о 117 их базах во всех землях, кроме Фронтира. Общее их число не очень большое, чуть больше 6000. Даже если они соберут все свои резервы и сильнейших бойцов, уверен, мы найдем, чем им ответить. Но это, на самом деле, меньшая из наших проблем. Все их базы соединены портальными платформами с главным центром. При угрозе полноценной войны они могут перебросить подкрепления и монстров. А база эта, боюсь, она за пределами нашего мира и наших границ, вырезана из нашей реальности и является своего рода буфером между землями пустотников и божественным пластом. Мы понятия не имеем, сколько темных скрывается там и какие у нее размеры. Отступники зачастую управляют монстрами, устраивая нашествия, но среди этих 117 баз ни в одной нет больше десятка тварей. Вероятно, их держат там в качестве пищи. Вы ведь, как и я, не верите, что темные взяли и распустили всех своих питомцев. Не могли же они лишиться всех во время прошлого нашествия и не найти новых. А что если они прячут их во Фронтире? Напрягся старый зверь. Нет, мы бы видели, да и невозможно держать там мелкоуровневых тварей, а они во время нашествий шлют их миллионами, серьезно заметил старый призрак Грипмар, чья база располагалась как раз во Фронтире. Я практически уверен, что они используют силы одного из потенциальных демиургов со способностью S-ранга, измененную пустотой. И давайте будем реалистами. У них будет много темных, много тварей, много оружия и накопленных за все это время сил. Раз Агрот вылез, он более чем уверен в своих силах. Но если говорить о полноценной войне, то пока мерзавец не уверен в своей победе. Я не вижу смысла копить темных, позволяя их базам существовать. Предлагаю объявить военное положение, поставить на боевые позиции все верные нам и системе кланы, а потом пройтись огнем и мечом по убежищам ублюдков и зачистить их. Таким образом мы разрушим портальную сеть, и если они решат атаковать и начать бойню, мы не получим нашествие в тылу и клинок в спину. Ты уверен, что знаешь обо всех их базах? Я слышал лишь о 92, а ты говоришь, их больше, удивленно посмотрел на меня Синху. Некоторые базы, это наши полноценные кланы. Предатели, еще не принявшие присягу темных, но уже пригласившие от них наблюдателей, что прикидываются обычными богами, и неплохо с этим справляются, скажу я вам, их крайне трудно вычислить, но я справился. Что, возмутительно, что это за кланы, восклицательные и вопросительные знаки, подорвался со своего места владыка моря, могу дать список, чтобы вы убедились сами, только помните, если они что-то заподозрят, ловить их станет намного сложнее. Атаковать нужно внезапно и так, чтобы никто и понять ничего не успел. Вот ведь, мы даже не начали штамповать уничтожители. Да и другие наши средства сдерживания не готовы. Нервно пошевелил механическими паучьими лапками повелитель машинариума, старый призрак. Я не могу сделать все сам. Мне нужны ваша помощь и ваше согласие. У вас есть сила, у вас есть власть, у вас есть возможности. Соберите сильнейших и самых верных. Мы подготовимся. Я выдам свои наилучшие зелья, проведу разведку и подам сигнал. Я и сам еще не до конца готов. Пока они ничего не знают, мы еще можем воспользоваться эффектом неожиданности. Просто дайте мне немного времени. Я начну свой крестовый поход против монстров и буду убивать их, собирая божественность. Начну штамповать через первого уничтожителя в городе начало и передавать их вам. подниму на уши весь божественный мир и заставлю всех и каждого за мной наблюдать, в том числе темных. Это поможет вам подготовиться к атаке. Я ощутил на себе тяжелые взгляды союзников. Привлечь всеобщее внимание равносильно привлечению большого количества проблем. Если все мы будем далеко, то как мы сможем помочь? Реши этот кровожадный ублюдок напасть на тебя. Я хочу убедиться, что ты готов к битве. Лид, ты ведь не прошел должного обучения у всех нас. И нам все еще есть, чему тебя научить. Искусство сражений, манипуляций, передвижение и контроль духа с сознанием – это совсем не то, что можно прочесть в книге и осознать. В таком случае я готов к испытанию и науке от всех и каждого из вас. Только не здесь. Мой дом не приспособлен для подобных занятий, тут же запротестовал Фобос. Тогда ко мне на арену. Она скрыта от посторонних глаз. Шор, поделись портальной платформой, я настрою ее за сутки, и все вы сможете переместиться ко мне без лишнего шума, объявил старый клык. Согласен, подытожил за всех Синху. Зря этот урод зашевелился и высунул свою пасть из норы. Скоро мы закончим начатое и прикончим эту живучую тварь. Глаза старого Шора полыхнули ненавистью, и он передал чистую портальную платформу клыку. Смотри только, не напортач с рунами. Уж что-то, а рунную схему портала в свой храм-убежище я знаю, ухмыльнулся орк и, спрятав металлическую плиту в пространственный артефакт, помахал всем и умчался прочь. Мне тоже нужно закончить все свои дела. Раз уж все так стремительно меняется, пора закрыть дом на замок, чтобы никто не сунулся туда во время моего отсутствия, заявил повелитель моря. Постепенно старики сослались на дела и исчезли. Рядом остались лишь Селеста, Синху и владелец этого дома. Я пойду с ним, присмотрю и покручусь рядом, чтобы они думали, будто мы пытаемся действовать по-старому, если мне не изменяет память. Первое время мы всегда прикрывали его после нападений, объяснила свою позицию Селеста. Спасибо, мне пора начать дергать за ниточки. Старый Тарк и старый черт уже отозвались и готовы встретиться, думаю, нам пригодится их помощь, а ты побудь пока рядом с ним. Буду беречь, как самое святое, что у меня есть, как ту лампу. Повернулся я к Селесте, а потом с улыбкой попрощался с хозяином дома. Кстати, в одном из углов стоял целый ящик моих зелий. Не тратьте время на исследования, уважаемый. Я делаю их благодаря своей силе, переводя чистую божественность в зелье исцеления. Это невозможно повторить. Ну почему же? Если взять абсолютную чистоту и эффективность, то мои зелья на 96% близки к твоему идеалу. После изучения и осмотра их структуры я смог повысить чистоту до 98 единиц. Не эталон, но близко. Так что польза определенно есть, заметил старый Фобос. Тогда удачи вам в ваших исследованиях, пожав его ладонь, я отбыл в сторону ближайшего города. Селеста сперва бежала рядом, а затем переместилась чуть вперед, занимая ведущую позицию. Смотреть на ее очаровательное и гибкое тело, прикрытое полупрозрачными ветрами, было истинным удовольствием. Дракониха выбрала очень провокационный наряд и шикарное тело. Не знаю, старалась ли она меня спровоцировать или так уж вышло само по себе, но дорога пролетела в одно мгновение. Оказавшись в городе начала, я сперва ознакомился с тем, что происходит, и довольный увиденным отправился смотреть наш новый замок. Сейчас мастера под руководством главы города устанавливали в одной из центральных башен несколько артефактов, что должны были стать центром притяжения магического щита, закрывающего замок от проникновения врагов и монстров в случае заварушки. У храма связи случился настоящий ажиотаж, и я видел толпы народу, а также десятки расставленных на улицах столов и стульев с эмблемами моего клана. Сходу стало понятно, происходит оценка миров и подписание договоров. Ребята разработали систему оценки мира и наших услуг. Так за полноценный маленький мир, судя по бумажке-подсказке, можно было получить 100 баллов. 100 баллов менялись на 10 суперзелий полного восстановления, 2 сферы монстра, либо всего одну, но с помощью в прокачке характеристики либо получения способности F-ранга из нее. Указывались там и другие возможные услуги, от изменения внешности до помощи в переходе на следующий ранг. Боги отдавали свой мир всего лишь на год, что стоило им всего пару сотен единиц божественности, а взамен получали возможность обрести нечто, ради чего им пришлось бы горбатиться долгие годы. Да, такая сделка считалась выгодной, и я полностью с этим соглашался. Жалко было лишь первого. В ближайшие несколько недель бедняге вряд ли удастся даже поспать. Теперь моя задача проста, получить новые способности, освоиться с силами и набрать жирка перед славным походом по всем регионам. Походом громким, с барабанами воина и фанфарами победителя. Всю заработанную божественность я пущу в усиление самого себя. Моя цель – полный комплект способностей ранга из всех возможных направлений магии и достижение сотого уровня. Предела, допустимого для богов этого мира, а дальше, становление демиургом. Лид, хочу отметить, что наш план с балансом миров начинает приносить плоды. За счет уменьшения темпа гибели миров я уже экономлю более 0,2% энергии на поиски новых. Поддержи первого и передай ему больше божественности. А еще зайди в мой терминал, там тебя ждет подарок. Подарки от системы, это что-то новое. Я тут же отправился в сторону главной городской площади с доской заданий. При моем приближении терминал, радостно помигивая лампочками, поднялся из-под земли, обращая внимание всех и каждого вокруг. Меня-то под действием способности так никто и не увидел. Я вошел внутрь, и невидимый барьер тут же отделил меня от остального мира, не позволяя войти внутрь никому другому. Передо мной лежали три кристалла. Первый – красного цвета, второй – зеленого, третий – синего. Красный кристалл – это частично сохранившиеся воспоминания твоего предшественника о работе с душами и физическими телами. Он исчезнет после активации, поэтому посмотреть записанные на него знания можно лишь единожды. Рекомендую использовать его после становления демиургом. Зеленый кристалл – сведения о твоем родном мире, твоей семье и кровных родичах. Даже тех, о ком ты не знал, но с кем у тебя тесная связь в пределах 10 поколений на основании генеалогического древа. После его использования запрет на воспоминания о семье также будет снят. Синий кристалл содержит в себе исторические данные о тех местах, где ранее были города, крепости и опорные пункты богов, включая ныне захваченные земли. Уверена, они помогут тебе и в самом начале твоего путешествия и даже какое-то время спустя. С чего такая щедрость, матерь? Удивленно смотрел я на три невероятно ценных подарка. Просто ты нужен мне здесь, живым. Не пытайся повторить путь своего предшественника. Его дорога оказалась ошибочна и едва не привела к краху всего сущего. Я готова использовать свои ресурсы и возможности других демиургов, но только при условии увеличения общих запасов божественности и укрепления баланса. Для анализа и просчета твоих предложений о будущем нашего мира и войны с бичом галактик, явившегося из пустоты. Единственное, о чем я тебя прошу, ускорь получение предельных значений уровня и пройди эволюцию, достигнув статуса моего демиурга. Система была разговорчива как никогда, и у меня внезапно сложилось впечатление, будто бы она боится. Но что именно ее пугает? Пустотники, мое неповиновение, проникновение за грани и открытие двери, что на нее нашло, как она там сказала. Не пытайся повторить путь своего предшественника. А каким был его путь, я вот не знаю, а она знает. И, видимо, пока мы следуем схожими тропами, вездесущая же маниакально требует, чтобы я стал ее демиургом, хотя я и не против, в общем-то, демиург, он подобен администратору системы, он ее часть, любой вред, принесенный ей, будет равнозначен вреду самому себе. А что, если прошлый эволюционист не был демиургом, он ведь создал ее и был вне рамок контроля, точно, вот чего она боится, боится, что я не буду ею управляем, что я останусь своевольным и бесконтрольным. С другой стороны, мое тело, тело Бога в ее власти, божественность, которую я использую, тоже в ее власти. Но, видимо, что-то у богов есть, или, по крайней мере, есть у меня самого, над чем она не властна, и власть над чем она получит, как только я окажусь в следующей лиге. И что же это такое? Кажется, нужно заглянуть в себя немного внимательнее, чем обычно. Я взял все три кристалла и отправился в палаты, чтобы хорошенько все изучить и осознать, чего именно я лишусь, как только стану демиургом. Глава 2. Пытаясь понять, что скрывается за словами системы и оставленной ею наживки, на которую мой разум без стеснения клюнул и принялся изучать сведения из кристаллов, я пришел к одному очень интересному выводу. Скорее всего, вездесущая не имеет полномочий и возможностей контролировать меня в полной мере. Причин тому может быть две. Первое – само звание, или же, другими словами, класс архитектор эволюции блокирует некоторые ее возможности. Ведь я, даже не будучи демиургом, влезаю в ее нутро, а потом присваиваю и использую божественность так, как считаю нужным. И система ничего с этим поделать не может. Такова моя и ее суть. Вторая причина ее переживаний, возможно, к кроется в том, что за свою небольшую жизнь я пережил несколько переносов сознания и души. Так мое самое первое тело до сих пор существует где-то в галактике, безмятежно спит в одной древней космической станции времен ужасной галактической войны первой эпохи. Что, если я все еще могу к нему вернуться, вырвать из этого божественного тела душу и сознание, полное постигнутых законов Вселенной, и вернуться туда, где система не властвует, поближе к центру галактики? Хм, а ведь в этом что-то есть. Впрочем, до пика могущества мне еще далеко, но, если получится обрести его и вырваться за пределы ее влияния, для системы это будет подобно краху и смерти. Быть может, таким образом я открою дверь. Быть может, решу создать нечто такое, что станет в противовес Матери Всебогов и помешает ее экспансии. Вот только не вижу никакого смысла этим заниматься. Но если я даже чисто гипотетически могу этого достичь, то ее страх и опасения вполне обоснованы. Если принять одну из этих причин за правду, то логичный вывод о том, что стоит мне стать демиургом, как система возьмет меня под контроль и ее страхи исчезнут. Кроме того, уже сейчас абсолютно ясно, мой предшественник не был таким демиургом, не мог или не хотел. Впрочем, это совсем не мешало ему оставаться самым сильным и удивительным существом в пределах системы и нашей галактики вообще, разумеется, не учитывая саму вездесущую и тварей, пришедших из пустоты. Думаю, тут все дело как раз в том, что становление демиургом будет равно становлению единого целого. Так моя душа станет частью системы на уровне чего-то вроде ее исходного кода, как, например, стал Синху. Мы будем неразрывно связаны, а наши жизни соединятся. Умрет система, умрет и ее системный администратор, то есть я. Умру я, и система потеряет значительную часть ресурсов в моем лице. Ладно, глянем-ка воспоминания моего предшественника, и, может быть, мою голову посетят еще какие-нибудь умные мысли. Только вот с ними просили не спешить. Якобы для полноты осознания всего увиденного надо получить чуть больше опыта. Что же, тогда погружусь в них прямо перед тем, как достигну заветного ранга. Я отложил красный кристалл и посмотрел на зеленый. Информация о моей семье. Это даже любопытно. Вдруг окажется, что семьи-то у меня и нет. Активировался кристалл очень легко. Всего-то и нужно было, чтобы я направил внутрь свою энергию. Камень засветился, после чего взорвался на миллионы осколков, напоминающих пыльцу. Эта пыльца устремилась ко мне и впиталась вся без остатка, позволив увидеть свои же заблокированные воспоминания. Увидеть землю, на которой виднелось множество отметок о живых существах, являющихся моими кровными родичами. Действительно, система не врала и показала мне людей, о которых я раньше и понятия не имел, а уж сколько их погибло с момента ее прихода в наш мир. Мне даже не потребовался храм связи, чтобы приблизиться к каждому заинтересовавшему меня человеку. Я смотрел им в глаза и видел, что в них отражается. Некоторые молились, причем мне, другие ненавидели и меня, и систему. Третьи просто доживали свои дни и медленно угасали, потеряв и волю к борьбе, и силы продолжать сражение. Пользуясь возможностью этого нестабильного канала связи, я потратил немного ресурсов и даровал им всем благословение, что в один миг усилило каждого из родичей, и близкого, и далекого. Каждый из них получил от меня задачу и миссию, которую будут обязаны выполнять, дабы мое благословение оставалось с ними. Люди принялись ошарашенно читать возникшее перед ними системное уведомление. Оно гласило, что отныне все они, мои пастыри и проповедники, что словом или делом сражаются за будущее этого мира. Я прописал условия, когда их силы будут возрастать, и прописал, за какие поступки они лишатся благословения и даже получат проклятие, после чего перспективы им откроются не самые радужные. Только после этого я перенесся к троице, что сидела на опушке леса в особо охраняемой области. Бойцы моего клана, поехавшие, что я создал за время путешествия на поезде через континент, стерегли покой и безопасность самых дорогих мне людей. Я смотрел на этих людей, которые продолжали жить нормальной, человеческой жизнью. Моя жена, чей голос я так давно не слышал и так хотел услышать вновь. Доченька Василиса, моя радость и мое счастье, ради которого мне пришлось уничтожить много тысяч монстров на своем пути, лишь бы найти и встретить ее. И я сам, вернее, мой клон, созданный способностью дублер и получивший часть моей души перед восхождением на Олимп. Я знал, что то место, куда я иду и где в итоге окажусь, разделит меня и мою семью. Но им, как и самой Земле, требовался защитник. Я хорошо подготовился, чтобы никакая угроза не омрачила их непростую жизнь. Я оставил самого себя с могущественными артефактами и с полным осознанием того, что мы, наверное, больше никогда не увидимся. И оказался прав. И если бы не взятка системы сейчас, я бы так и не вспомнил, какая очаровательная дочурка у меня есть. И не вспомнил бы счастливую улыбку жены, что сверкает ослепительнее солнца. Я просидел так, любуясь ими и не смея мешать, слушая их голос, смех и размышления на тему того, что приготовить на ужин, казалось, всего мгновение. Но это мгновение быстро закончилось, когда солнце зашло за горизонт, а все они ушли спать, кроме моего двойника. Он отправился в ближайший город принимать доклады командиров. Его война все еще не была окончена, и он все еще должен был продолжать выполнение оставленной на него миссии. Получается, у меня есть еще одно тело и еще один кусок души. Как удивительно порой бывает судьба. Связь начала пропадать, и я почти моментально потерял над собой контроль, стоило только вернуться в царство богов. Черт, как хочется побыть там еще немного, хотя бы лишнюю минутку. Ноги сами понесли меня к храму связи, но я так и не вошел в него. Если просто сидеть и вспоминать былое, то всем нам придет конец. Агрот Зуум наберет достаточно могущества, чтобы пробить брешь в отделяющем нас от пустоты барьере, а я не найду способа остановить его. Все мои усилия будут напрасны, и тогда грянет фиаско галактического масштаба. Блин, насколько же легче жилось без осознания этой истины. Ладно, я вернулся в ближайшие к храму связи здания санитаров, наш бизнес-центр Три Пера. Закрылся там в одном из кабинетов, убрал ручку с двери, чтобы никто не вошел, и приступил к внимательному изучению синего кристалла карты. Даже любопытно, что тут такого можно найти и где потенциально стоит проводить раскопки. Появившаяся перед глазами карта слегка поражала воображение. За несколько эпох эту землю несколько раз перепахали, и лишь немногие города устояли, выдержав натиск войны с темными и олицетворением ожившей пустоты. Удивительно, сколько городов, крепостей и убежищ богов здесь стояло когда-то. Судя по всему, многие раскинутые камни, сейчас утопающие в земле, не просто камни. Это руины некогда величественных сооружений. В стартовом регионе почти ничего подобного не встретишь. Все, что строили здесь, как правило, восстанавливали на том же самом месте. Самый мелкий регион и оплот будущего, в который прибывают и прибывают избранники системы. Потому и шансы найти что-либо появлялись лишь тогда, когда землю под городом собирались перерыть. Изучение карты получилось очень долгим, больше 2 суток, и это с учетом моего развитого сознания, позволявшего ускорять процессы в разы. Слишком многое приходилось запоминать. Особенно я постарался, осваивая особенности фронтира и тех регионов, в которых когда-то были наши города, а ныне властвуют пожиратели. Да я тебе точно говорю, то была дверь в кабинет, который изредка использовался проверяющими. И что, ты думаешь, при нас кто-то умудрился сделать ремонт и заменить дверь? Дверь, нет, но ручка пропала и отверстие заделали. Вдруг это проникновение врагов? Давай охрану позовем и кого-нибудь с основной базы, опасливо шепнул голос по ту сторону двери. Я положил руку на дверь и впитал ее, растворяя в сферу эволюциониста, а потом вышел наружу и восстановил вместе с ручкой. Замялись оба работника. Что-то случилось. Глянул я на обалдело замерших передо мной башков. А ты кто? Не узнали они меня. Ну да, редкий гость, меняющий время от времени внешность. Конь в пальто. Я щелкнул пальцами и действительно превратился в прямоходящего двуногого коня в знаковой для этого эпического животного одежде. Стой, охрана. Сообразил напарник первого и кинулся было за мной, но я был быстро и неуловим. Хм, раз уж мне предстоит поискать что-то интересное, стоит примерить подходящий образ. Ларой Крофт я становиться не буду, не по нутру мне эти манипуляции с природной сутью человека, а вот стать Индианом Джонсом всегда пожалуйста. Раз, и по древним городским улицам идет не Рэмбо и не Шварценеггер, а настоящий расхититель древних гробниц, разрушитель старинных проклятий и добытчик легендарных артефактов. Кнут на поясе, неработающий пистолет в кобуре, кожаная шляпа на голове и сапоги. А да, этот город еще не видел археологов такого масштаба. Ноги несли меня в сторону ожидавшей реконструкции обители. К сожалению, первый невсемогущий не может делать столько дел одновременно. Поэтому обитель на время законсервировали. Пара стражников преградили мне путь и не позволили пройти на ее территорию. Молодцы, исправно служат. Вы не знаете, господа, почему огнестрельное оружие не работает. Щелкал я револьвером, впустую надеясь решить эту проблему. Патроны есть, порох воссоздал, механизм исправен. Очередной щелчок дал понять, что произошла осечка. Система запретила. Да и какой смысл? Они ж не то что кожу, они даже базовую одежду новичка не пробьют. А если делать заряды из дорогих и крепких материалов, то цена выстрела выйдет катастрофической. Пули уже не найти, они будут повреждены, да и бог вряд ли умрет от подобного. Наши способности к регенерации намного превышают ущерб от одной такой штучки. А если зачаровать и нанести руны взрыва? А если пуля, как и оружие, будет несколько иного размера? Я изменил револьвер, увеличив его в десятки раз, и показал им пулю, чей калибр больше походил на артиллерийский снаряд. Мужик, да откуда мы знаем? Иди к главе города и ему голову дури. Скажи лучше, что это за магия изменения размера такая? Стражник с интересом посмотрел на меня и огромную пушку в моих руках. Боюсь, на этот вопрос не ответит и он. Ладно, я еще поработаю над этой темой. Прямо на их глазах я переместился и исчез, минуя завал и кучу обломков, дабы оказаться в подземельях обители. Проход к раскопкам не пострадал, ведь его я изначально укрепил и замуровал. Сейчас же настало время продолжить исследование. И пусть меня заранее извинит Райдзиндама, но разрешения у него я спрашивать не буду. Земля и песок станут энергией, помещенной в мою сферу. Камни и осколки прошлого пусть явят мне свою суть. Разложить, разделить, рассортировать. Бесполезное станет полезным. Моя рука поднялась к потолку и разрушающиеся почвы обратились в чистую энергию, чтобы спустя мгновение сплестись в своего рода кокон, отделяющий этот подземный город прошлого от мира наверху. Подобно стальной плите, удерживаемой каменными колоннами и древними стенами, укрепленными илриловым раствором, я превращал подземелье, стремительно очищающееся от лишнего, в своего рода саркофаг, доступ внутрь которого был возможен исключительно со стороны моей обители. Несколько дней, и я перекопаю и замурую эти катакомбы, создав полноценный город под городом. Посмотрим, что здесь получится найти. Хороший полигон для испытания возможностей перед выходом в большой мир. Мне ведь все еще надо стать тем, кто привлечет всеобщее внимание и позволит старикам собрать тайные силы и армию для атаки баз темных и домов предателей, что стоят на нашем пути. Но несколько дней, понятие растяжимое, я присел и скрестил ноги, раскидывая под землей божественное сознание и формируя десятки собственных рук проводников силы, что впитывали и превращали в чистую энергию землю, формируя взамен илриловые и металлические стены, потолки и пол подземного города. Да, так намного быстрее. Раскопки прервались внезапно. Само собой, так происходит, когда в твои руки попадает удивительный артефакт, излучающий дикую энергию и мощь. Многое я успел повидать, многое успел приныкать, а кое-что отложил как бесполезные артефакты прошлого на специально созданные постаменты будущего музея. Видел я и ныне работающие основы оберегающих город механизмы и артефактов, что соединялись в единую сеть под землей и управлялись городским главой. Видел и остатки погибших чудовищ, что прорвались в город когда-то давно. Их тела, надо сказать, были сами по себе ценным ресурсом, раз смогли пролежать здесь больше целой эпохи. Над ними время было не слишком властно, даже не закостенели. Но все это меркло в сравнении с тем, что я нашел под одним городским кварталом, больше напоминавшим дешевые райончики с панельными домами. А ведь когда-то здесь стояла резиденция одного из могущественнейших богов нашего мира, судя по изученным данным на карте, то была своего рода лампа, или пустотелая статуэтка с крышечкой в виде кувшина. Сделали ее из металла, извинела она сама по себе от вырывающейся наружу силы. Я крайне внимательно изучал находку, но никак не мог разобраться, что внутри. Единственное, что стало понятно сразу, так это то, что артефакт связан с пространственной магией, и попытки пробиться сознанием извне, как к другим артефактам древности, оказались обречены на провал. Особого выбора не осталось, надо было открыть эту штуковину, но, полагаясь то ли на интуицию, то ли на свой печальный опыт прошлых экспериментов, пришлось покинуть город и отправиться в пустыню, чтобы уже там, в спокойной обстановке, откупорить сей сосуд и изучить его тайны. Осторожное движение не помогло. Я приложил чуть больше сил, пытаясь сорвать крышку, но ничего не вышло. Атмосферу внутри сосуда словно выкачали, и он втянул в себя пробку. Я напрягся по полной, пытаясь открыть артефакт, и в какой-то момент крышка сорвалась. А вот дальше меня и мое сознание втянуло внутрь. Так я оказался в темном и мрачном месте, где среди бесчисленного количества звезд в пустоте летали обломки камней, проржавевшие артефакты, блестели металлические руды и многое другое, напоминающее мусор. Расстояние между предметами составляло километры, и мое сознание унеслось вдаль, пытаясь оценить масштабы этого места. Понять, как именно я здесь появился и где находится выход, пока не получалось. Да неужели, восклицательные и вопросительные знаки, спустя миллионы лет нашелся очередной болван, попавший в сосуд душ этого тюремщика? Ха-ха-ха-ха, эй, старые неудачники, у нас пополнение. Посмотрим, что он принес нам в нашу тюрьму. Моэлоэдаой, и сотни лет нету, появилось рядом со мной карликовое слабое существо, напоминающее гоблина. Не вздумайте убивать его, глупцы, я еще не повеселился. Одежду мне оставьте, кто первый взял, тот и владеет. Тут и там появлялись призрачные образы немыслимых существ. Прежде, чем совершить непоправимую ошибку, расскажите мне, кто вы такие и что это за место. Я проверил, как работают мое тело и магия, и как отзывается система и мои способности. Все было в порядке. Сознание уже насчитало около сотни существ, что неслись сюда в своей призрачной форме. Бедный, глупенький божок даже не понял, куда попал. Прямо как ты когда-то, Дихлопос. Кто-то повернулся в сторону таракана-переростка с 10 лапами, в каждой из которых имелось такое же призрачное оружие. «Заткнись, Шанда!» — огрызнулся тот. «Не беспокойся, твои страдания не продлятся долго. Пару тысяч лет, и ты станешь таким же, как и мы. За это время ты поймешь, почему эту проклятую тюрьму называют самой величественной во Вселенной. Ну, перегибать-то уже не надо». «Так, а ты куда лезешь?» — отмахнулся я рукой и прошел насквозь мелкого наглого гада, пытающегося достать до моего пояса. Поняв, что это не работает, применил трюк, разученный вместе с Селестой, и сконцентрировал на башке свое сознание, хватая его за шкирку и отбрасывая прочь. Шок и неверие отразились на лицах окружающих меня духов. Он смог достать нас, опасен, убить его. Глава 3, АВО. Прямо убить, удивился я, стягивая к себе раскиданное по всему, казалось бы, безграничному пространству этой своеобразной тюрьмы душ собственное сознание. Конца и края этой темницы я так и не нашел, окружив себя своеобразной защитой и окутавшись коконом, прямо как в свое время делала Селеста со своей силой мысли, я испытал целый шторм атак призраков. Они кричали, орали, шумели, шипели, пафосно выкрикивая названия своих ментальных техник и атак с добавлением силы собственной души. Ментальная гильотина. Призрачный захват, казнь короля призраков, путы души, названия этих техник, они поражали меня больше, чем сами техники. На практике оказалось, что мои собственные воплощенные в защитный кокон силы довольно легко и просто отражают их атаки. Физически противники никак со мной не соприкасались, так что единственное, на что они могли рассчитывать, это продавить меня силой иного рода, что никак не фигурировало в системе. У него крепкая броня, поднажмем. «Все вместе!» — кричала какая-то медуза-призрак, направляя ко мне видимые белые лучи, что разбивались о защиту метрах в 20 от меня. «Ох, как же это нечестно! Как тяжело! Неужели мне никто не поможет и я буду вынужден умереть, превратившись в этой тюрьме в душу без тела?» — наигранно роптал я, строя болезненные гримасы. На самом деле, конечно же, заключенные и близко не подошли к тому, чтобы ко мне пробиться. То ли я слишком силен, то ли они слабаки. В любом случае Селеста прекрасно обучила меня техникам, да и я сам после этого значительно прирос в собственных силах и возможностях. Продавил. Площадь защиты уменьшается. Возопила какая-то призрачная жаба-единорог. Ладно, хватит стоять столбом. Если здесь нет своих супербоссов с суператаками, то будь их хоть тысяча, хоть десятки тысяч, меня им не достать. Со временем, конечно, какие-то изменения произойдут, но мне надо понять, что вообще происходит и уже тогда убивать. Попробую магию. Брат огня, область холода, алая молния, бесполезно. Магические техники после активации затухали, словно я окунал в воду спичку. Разумеется, никакого вреда духам они тоже не приносили. Бесполезно рыпаться, щенок, аркх. Скорчил я злобную рожу и активировал свое исчезновение, растворившись в пространстве этого запертого в лампу космоса. Сила моя никуда не исчезла, но сам я исчез во тьме, и эти многочисленные духи сразу же потеряли меня из виду. А судя по их крикам, даже усилили свои потуги, чтобы продавить оставшийся щит, созданный силой мысли. Я не стал тратить умственную и физическую энергию и забрал с собой большую часть энергии сознания, оставив лишь небольшой сферический кокон толщиной в пару сантиметров. И, сдается мне, что с теми изменениями, которые я успел понаблюдать, им потребуется еще пару часов, чтобы пробиться. Ну, пусть долбятся. Правда, дома уже никого нет, весело подумал я, отлетая от этой шумной толпы подальше. Кстати, интересно, а как я тут вообще перемещаюсь? Вроде как невесомости все такое. Стоило задуматься о способах передвижения, как я остановился и забарахтался на месте, не в силах сдвинуться ни на метр. Пришлось успокоиться, выдохнуть и начать осторожно пробираться вперед, пробуя разные способы. Как я и думал, все в этом мире нематериально и состоит из силы духа, мысли, образов и прочего. Да, я на самом деле толкал свое тело вперед, пока не думал ни о чем. И то, о чем говорили души, мол, еще пара тысяч лет, и я стану таким же, как они. Видимо, так работает ограничение этого места, при котором тело уничтожается и остается только душа. Так что я, можно сказать, попал в чистилище. И как отсюда выбраться, пока что не понимаю. А значит, нужна разведка. И язык, который знает больше моего. Через пару минут, освоившись с возможностями по передвижению, я понял, что моя скорость в этом безграничном пространстве, в общем-то, ее не ограничивают никакие законы Вселенной. Тут свой мир, и правила действуют под строгим влиянием мыслеобразов и энергии иного толка, а не физических законов природы. Любопытно, я оглянулся на далекую звезду, светившуюся ярче всех, и направился к ней, на ходу адаптируясь к доступным вариантам перемещений. Из приятных моментов, стоило мне освоиться с контролем передвижения, как скорость, которую я развивал, стала в десятки, если не тысячи раз больше. Ускоряясь все больше и больше, я стремительно приблизился к светящейся звезде и остановился недалеко от нее. Так-так, это не звезда, посмотрел я на ярко пылающий на фоне темного космоса силуэт девушки, застывшей в классической медитирующей позе. Любопытно, от моих слов она задрожала, раскрыла глаза и гневно осмотрелась, выискивая меня взглядом. Вот это чувствительность. Кто посмел разбудить меня, покажись, и я пожру твою душу. А может, лучше поговорим, я тут новенький, показался я ей, совершенно не испытывая страха. Во-первых, в отличие от многих духов, она была симпатичной и человекоподобной, а во-вторых, скажем так, я успел оценить потуги других ее соседей. И да, она оказалась сильнее любого из тех, кто уже в сотый раз пытался меня атаковать, только вот для меня их силы были смехотворны. Следовательно, и она, судя по концентрации мощи в ее душе, не должна представлять угрозы. Новичок, юное племя людей, сколько времени прошло? Во внешнем мире богов идет четвертая эпоха, 3 с чем-то миллиона лет. Как четвертая? Почему? Ошарашенно возмутилась она, на мгновение растеряв всю свою воинственность, а затем внезапно рассвирепела и со всей яростью накинулась на меня. Лжец. Ее атаки можно было сравнить с таранящей меня мухой. Неприятно, но не более того. Слегка раздражает. Почему я не могу? Расслабься, я протянул к ней сознание и схватил за руки и ноги, растягивая ее длинное тело посреди космоса. О, только заметил, что это полуголая нимфа, классическая эльфийка. Ты слишком слаба, чтобы мне угрожать. Будешь плохо себя вести, накажу. Я пришел поговорить. Если ты не готова к разговору, я пойду дальше и найду кого-нибудь поадекватнее. Долго вы тут баклуши бьете? Что делаем? Она шокированно пыталась вырваться из незримых пут, но у нее, само собой, ничего не получалось. Скучаете посреди этого ничего. Я была одной из последних пленниц короля духов, приговоренная им к заточению. Было это. Тогда мы договорились разделять временные отрезки на эпохи. Я жила во вторую, а сейчас уже четвертая. Неужели мир пережил еще две войны с исчадиями пустоты? Да, и даже выжил, хоть и потерял значительную часть божественных земель. Раз ты была одной из последних, значит, вскоре после твоего заточения и началась война, а ваш великий король духов обделался, потерял этот сосуд и помер. Скорее всего, точнее пока не скажу. Так как выйти отсюда, это невозможно. Король духов был будущим демиургом. Ему благоволила сама система. Да ладно тебе, сколько таких было и сколько еще будет. Мне даже не особо интересно, за что он тебя сюда сослал, как и всех остальных. Наверняка где-то накосячили или не сошлись интересами. Я отказалась стать его наложницей. Да говорю же, мне плевать. Ладно, если он таким образом определял вину богов, то, видать, был тем еще властным мудаком. Вот и хрен с ним. Сдох и сдох. Чего горевать-то? Так что, не подскажешь, где тут выход? Отсюда без разрешения повелителя это невозможно. Не гунди, милашка. Я вошел сюда без его приглашения. Сам, значит, и выйти смогу. А система, неужели за столько лет вы не пытались сбежать? Пытались, и не раз. Ты можешь освободить меня? Мне неловко стоять перед тобой так. Обещаю, я не буду атаковать тебя. Я уже поняла, что мы из разных лиг. Надеюсь, мне, знаешь ли, не слишком интересно заниматься здесь демонстрацией силы. Расскажи-ка про ваши попытки побега. Как тебя? Как вас зовут? Лид. А я Исса Нелиесса Адмарская. Очень длинно. Буду называть тебя Исса. Возражения не принимаются. Рассказывай давай. Я присел на созданное подо мной кресло, напоминающее трон. Ох, как ты это сделал? Материализация энергии в физические объекты. Это одна из моих специализаций. Давай уже скорее к делу. Вот и тебе кресло. Садись, поболтаем. Через мгновение такое же кресло появилось и перед эльфийкой. Удивительно. Здесь никогда не было ничего подобного. Сплошной хлам, попавший сюда и пришедший в негодность вместе с нашими телами. Каха, тактично напомнил я ей о своем вопросе. Да, побег. Все эти звезды, это сильнейшие духи, поглотившие способности и силы других, более слабых других и культивирующие мощь для попытки побега. Мы верим, что если однажды кто-то станет достаточно сильным для того, чтобы забрать силу всех пленников этого места, он сможет пробиться наружу в точке Хель. Что за точка Хель? Своеобразные врата, через которые он зачастую входил в этот мир, чтобы вершить свой суд или поиздеваться над нами, найти тех, кто сдался и готов повиноваться ему. Ты знаешь, где они находятся. Все знают, только вот их все равно не открыть. Наложенная на них печать. О, это проще увидеть, чем объяснить. В общем, мы надеемся однажды стать настолько сильными, чтобы пожрать всех других и попытаться прорваться. Хоть и понимаем, что это практически нереально, а оставаться одному в пустоте посреди ничего. Нет, так никто не хочет. Впрочем, есть и еще одно место. Точка Инг. Что за она? В самом дальнем космосе. Там, где наша сущность может существовать без колебаний и растворения собственной души, прямо посреди космоса парит огромная каменная табличка, на которой каждую секунду сменяются десятки символов. Однажды он сказал, что это ключ от ворот, и тот, кто сумеет его расшифровать, будет свободен. Проблема в том, что он код хаотически меняется каждую секунду, а расстояние от этой точки до Хель даже сильнейший из нас будет преодолевать не один месяц. Значит, есть некие ворота наружу, но они так сильны, что никто из вас и не надеется их прорвать. Так, и есть место, где написан код от ворот, но никто его так и не расшифровал, верно? Да, ну и отлично. Полетели к табличке с кодом. В какой она стороне? Поднялся я с кресла и растворил его обратно, возвращая энергию в сферу эволюциониста. Туда, указала она своим изящным пальчиком. Вперед, я полетел в указанном направлении и через 5 секунд остановился, наблюдая позади себя яркую звезду. Никакой девицы рядом не было. Вот ведь, и чего ты встала? Я вернулся назад, и оказалось, что она не стоит, а летит. Просто крайне медленно. А это твоя максимальная скорость? Да. Тогда неудивительно, что вы не можете взломать пароль. Даже чтобы попробовать комбинацию, вы тратите месяца. Любая кодировка, если ее настраивал грамотный специалист, за это время сменится. Ладно, держись крепче и показывай дорогу. Я укутал девушку своим сознанием и, подхватив за пояс, помчался вперед. Она даже попыталась закричать, но ее глаза очень быстро прекратили демонстрировать сковывающий страх и ужас, наполнившись щенячьим восторгом. Туда, между тех двух духов звезд, махнула она рукой, и я сменил направление, проносясь аккурат между ними. Тут помедленнее, надо сориентироваться. Я замедлился, как и просили, и Исса захлопала глазами, найдя верное направление. Чуть выше и вот в ту сторону темноты, где ничего нет, только медленно, а то можем пропустить. Я уже нашел ее, раскиданное сознание достигло интересующего меня объекта, и мы переместились к нему за долю секунды. А что бывает с теми, кто выходит за пределы этой стабильной области? Их души растворяются, становясь частью этого скрытого пространства и увеличивая его в размерах. Старожилы говорили, когда-то он был очень крохотным. Ага, налицо способности артефакт С-ранга. Любопытно. И табличка тоже интересная. Посиди-ка тут в тишине, мне надо ее изучить. Я создал диван, на который пленница с удовольствием упала и потянулась. Даже отсутствие физического тела не мешало ей отдыхать. Будь я психологом, увидел бы в этом ее отношении очередной материал для научной статьи. Однако, я всего лишь скромный эволюционист, попавший в ловушку, которая использует силу духов, моей души и мыслительную силу в комбинации с магией пространства для своих целей. Символов оказалось довольно много, и они действительно постоянно сменялись. Я наблюдал за ними достаточно долго, по полной задействуя собственный мозг, но никаких комбинаций так и не обнаружил. Запомнил несколько последовательностей, просканировал все вокруг на наличие еще каких-либо предметов, но ничего, кроме души эльфийки и дивана, не обнаружил. Да и сама табличка оказалась весьма простецким артефактом. Отдохнула, полетели к точке Хель, подошел я к девице. «Пожалуйста, еще 5 минуточек. Если я прав, то через 5 минуточек я уже буду иметь возможность выйти из этого мира. Нас ты тоже освободишь, я не знаю, как работает выход, и понятия не имею, за что тут сидят другие. Пока война не окончена, я не стану стрелять себе в ногу, освобождая тех, кто может перейти на сторону врага, обидевшись на систему. Да, тут есть и такие. Ну вот, посмотрим, а там и решим, что делать. Дай-ка угадаю, где точка Хель находится. Вот там, я ткнул пальцем в скопление звезд. Верно, по многим душам, что уже миллионы лет пытаются подобрать код, догадался. Само собой, иначе с чего бы им еще там толпиться, я в очередной раз схватил эльфийку и вместе с ней перенесся к скоплению других сильных духов. Путешествие заняло не больше 10 секунд, и, кажется, я установил новый рекорд скорости. Впрочем, это еще не предел. Я ощущал, что могу быть еще быстрее, просто эльфийка тормозила меня, как якорь тормозит корабль. Рожи супердухов, засиявших при нашем появлении, надо было видеть. Кто это, Эссен или Есса? Стали они стеной, перекрывая своими телами подход к монструозному металлическому кубу с круглой дверью посредине. Рядом с дверью на этом кубе виднелось место, где отображались символы, введенные одним из заключенных. Это, его зовут Лид. Он из нового поколения и прибыл в наш мир совсем недавно. Он силен, предупредила их Эсса, но прислушались к ее словам не все. Да и они, видимо, не поняли, что это именно я притащил сюда эльфийку, а не она меня. Новенький, король душ вновь начал собирать жертв, чтобы он сдох поскорее и мы наконец освободились. Ух, вот уж я тогда всем припомню, почему меня называли хервудским маньяком. Система задрожит от одного моего имени. О, а я слышал, темные противостоят системе. Может, когда освободимся, направимся прямиком к ним. Они наверняка с радостью нас примут, и тогда мы покажем этой проклятой, что с нами так поступать нельзя. Предложил я всем собравшимся. Да, сопляк, ты верно мыслишь. Слышал я об этих новичках темных, террористы. Хех, как по мне, все они свободные, сбросившие оковы боги. Заявил один из них, свинособака какая-то с щупальцами. Сперва выберись отсюда, сапаш, старый ты хрыч. Предложила ему неведомая хтонь, с полной кривых призрачных зубов пастью. Уж за меня не беспокойся, выберусь, и найду гарем этого короля, каждую его бабу выпотрошу. Я знаю, как попасть к темным, только они не примут никого без специальной отметки, которую не видит система. Могу, кстати, поставить, чтобы мы, вырвавшись на свободу, куда бы нас ни раскинуло, могли добраться до ближайшего убежища. Правда, мне эту технику дали использовать всего раз, но количество воинов не ограничено. Если хотите, соберите всех, кто желает отомстить системе, и я дам вашим душам ключик к убежищу темных. Сходу сориентировался я, попытавшись влиться в тусовку этих забытых системой мстителей. План создавался на ходу, и я ощущал в нем огромное количество просчетов, но, видимо, за миллионы лет их мозги частично атрофировались, а критическое мышление и до этого было не ахти. Конечно, они поворчали, поплевались на дверь, которую никак не могли открыть, но после моих слов и благодаря компании эльфийки приняли меня весьма радушно. Даже жалко будет их убивать. Мне даже рассказали, как вводить пароль и что существует 99 символов, которые используются для его написания. Вводится он, кстати, путем обычного рисования в специальном месте. Каждую секунду код меняется, и даже если угадать первый знак, то при неправильном вводе второго первая зафиксированная часть пароля сгорает, и надо подбирать его заново. 24 знака и в каждом случае 99 вариантов. Нет, ну, выглядит, конечно, форменным издевательством. Лучший результат за все годы – 3 символа подряд, отгаданные местными душами пленниками. Значит, мне надо либо научиться перемещаться от точки Хель к точке Инк и обратно меньше, чем за секунду, при этом успевая запомнить и ввести нужный символ, либо, звучит сложно, но не так уж нереально. Впрочем, знаем мы варианты попроще. Господа, предлагаю вам, пока моя сила не растворилась этим местом и я еще могу поставить отметку на вашу душу, следующую идею. Соберите всех, кто желает поквитаться с системой в случае нашего освобождения. Рано или поздно это случится. Однажды ему, проклятому тюремщику, понадобятся наши души, ведь не зря же он нас хранит. Тогда-то мы вырвемся на свободу и убьем его. Эсса, умная девочка, в мою речь не вмешивалась и на мой бред не реагировала. Новичок, попробуй подобрать пароль. Вдруг тебе хотя бы немного повезет. Вот все 99 символов. Один из богов, в напоминающий скорпиона, зашевелил своими жалом, откуда появились образы символов, что засветились на фоне тьмы. Я попробовал ввести пароль, выбирая все наугад и, надо же, угадал первый символ. Точно везунчик. Обрадовались духи. Немного потрещав с ними и сыграв роль своего парня, я попрощался и отправился к точке Инк, а присутствующих попросил собрать всех духов, что заинтересованы в моем предложении, в одном месте. Долго они будут их собирать? Задал я вопрос Эссе, и она прикинула, что это займет примерно пару месяцев. Долговато, конечно. Ладно, замри, сейчас будет немного неприятно. Я активировал на ней допрос и пытки, чтобы понять, что девушка думает на самом деле. Эта техника заставляет страдать душу. Я буду задавать тебе вопросы. Ты должна отвечать на них честно. Попытка соврать будет приносить адскую боль. Просто расскажи мне все, о чем ты думаешь, и мы спокойно продолжим наш вояж. Мы остановились посреди пустоты, и техника впилась в душу эльфийки. Ты считаешь систему своим врагом? Нет, ответила она мне. Ты считаешь короля душ своим врагом? Да. Что ты сделаешь с ним, если встретишься? Ничего. Ай, она тут же сжалась в комочек и спустя пару секунд выдавила из себя новую порцию информации. Ничего, если ты не соврала его гибели. Если же он будет жив, я сделаю все, чтобы убить его окончательно и бесповоротно. От правды девушку отпустила, и она тяжело задышала, странно заозиравшись вокруг. Как ты отнесешься к тому, что я убью большую часть духов в этой темнице? Слегка обрадуюсь. Многим, кто здесь находится, нет места в мире живых. Ты готова честно и откровенно рассказать мне о каждом из них, чтобы я решил их судьбу и прикончил тех, кто опасен для мира богов, мира живых и смертных и системы?